Короткие рассказы для детей. История 46. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем. Псалом 90, стих 5. Некоторые люди боятся, если слышат ночью крик сыча или совы. Знаете, почему эти люди боятся? Потому что у них нет мира с Богом, и сердца их полны греха. Совы очень полезные птицы. Они охотятся на крыс и мышей. Если бы эти птицы и кошки не ловили мышей, то они у нас разгуливали бы по столу. Даже в Европе, где люди так много учатся и считают себя очень умными, многие безбожные люди боятся маленьких сов. А в Израиле, например, сычей любят и взрослые, и дети. Это их любимая птица. Это смирная птица, которая никогда не тронет человека. Однажды она прилетела к окну мальчика, потому что увидела там свет. Когда мой маленький брат сильно болел и лежал в больнице, мама каждый день ездила к нему. Мы оставались одни – Уля, Тея и я. Однажды, помню, мы лежали уже в постели и вдруг заметили летающую в комнате моль. В комнате горел свет, и моль все время летала вокруг лампочки. Нам это нравилось. Потом кто-то из нас взял платок и стал гонять моль. Она начала дико метаться взад и вперед. У всех нас была повышенная температура, и поэтому мы были в этот вечер очень возбуждены. Вдруг кто-то закричал: «Да ведь это дикий зверь! Он нападает на нас!» Тут мы стали все кричать: «Да, это злой зверь! Он хочет нас укусить или съесть!» Мы махали платками, как дикие, а моль все быстрее металась по комнате. Я закричал: «Скорей! Мы должны бежать из спальни и спрятаться в зале!» И мы побежали. «Закройте же двери!» — кричал я. «А то этот страшный зверь станет нас преследовать!» С громким криком мы все взобрались на стол. И тут мама вернулась из больницы. «Что тут случилось? Что вы совсем одичали?» — спросила она. «Мама, там в спальне злой зверь!» Заплакали мы все трое. «Дети», — сказала мама, — «да это же всего-навсего моль, она никого не тронет. Ведь Господь Бог всегда с вами, и ангелы тоже. Разве вы этого не знаете? И вообще, такая маленькая моль не может сделать вам ничего злого». Вот так и сыч не сделает нам ничего злого, потому что это очень добрая птица. Его крик ночью звучит очень красиво, даже мелодично. Если я ночью слышу, как кричит сыч, я прославляю Бога за то, что Он, создавший небо и землю, сотворил этого сыча. И его грустный голос в ночи звучит во славу Богу. Я благодарю Бога, что мне нечего бояться ночью, потому что Он всегда со мной, и Его ангелы всегда окружают меня. Давайте поблагодарим и мы Господа нашего за это.